На дороге произошла авария. Впереди застряла десятка два машин. Мы простояли неподвижно минуты две, после чего я дернула переключатель скоростей до упора и медленно объехала хвост. Дорожный полицейский замахал нам, приказывая остановиться. С сомнением изучил следы пуль на моей машине и сказал: «Прошу прощения, мэм, вы не могли бы пропустить?» Я показала ему бейдж пятерки, он сразу же заговорил по-другому. «Извините, мэм, впереди что-то непонятное». Мы с безотказанным переглянулись и вышли из машины. Толпу зевак сдерживала не только лента с надписью «Типа не нарушать», но и действия, разворачивающиеся перед ними. Они стояли и молча смотрели. На сцене уже присутствовали три полицейские машины и скорая помощь. Два фельдшера возились с новорожденным младенцем, заворачивая его в одеяло. Тот жалобно хныкал. Завидев меня, полицейские облегченно вздохнули. Самым старшим по званию тут был сержант, и всем отчаянно хотелось свалить ответственность на кого-нибудь поглавнее, а представитель пятерки был самым главным оперативником, которого они видели в жизни. Я взяла у полицейского бинокль и осмотрела пустое шоссе. В 500 ярдах от нас дорога и звездное ночное небо закручивались спиралью наподобие водоворота, образуя нечто вроде колокола, который дробил и искажал свет, попадавший в воронку. Я вздохнула. Мой папочка рассказывал мне о временных искривлениях, но я никогда их не видела. В центре воронки, где отраженный свет свивался в беспорядочный узор, зияла чернильно-черная дыра. Казалось, у нее нет ни дна, ни цвета, только форма. Идеальный круг размером с грейпфрут. Полиция перекрыла движение и по другую сторону этой дороги. Голубой свет мигалок, касаясь краев черной массы, становился красным. А дорога позади дыры казалась искривленной, словно смотришь в отражение на стенке консервной банки. Перед воронкой стоял синий Датсун, капот которого уже начал вытягиваться в сторону искривления. В хвост ему смотрел мотоцикл, а следующим, ближе всего к нам, стоял зеленый семейный фургончик. Я смотрела около минуты, но все машины на шоссе казались неподвижными. Мотоциклисты, пассажиры машин застыли, словно статуи. «Блин!» — ругнулась я, глядя на часы. «И сколько времени это творится?» «Да около часа», — ответил сержант. «Тут вроде было ДТП с участием машины «Экзотмата». Другого времени выбрать не мог, прямо перед концом моей смены». Он ткнул большим пальцем в ребенка на носилках, который запихнул кулачок в рот и, наконец, замолчал. «Это водитель. Перед столкновением ему было 31. Когда мы подъехали, уже 8. А через пару часов от него одно мокрое место останется». «Вы вызвали хронострожу?» «Звонил», — покорно ответил он. «Но близ Теска в Орхеме открылось пятно неправильного времени. Они доберутся сюда не раньше, чем через 4 часа». Я быстро просчитала варианты. «Сколько человек уже погибло?» «Сэр», — вмешался полицейский, показывая на дорогу, — «лучше посмотрите на это». Мы уставились на синий Датсун, который начал сжиматься и вытягиваться, складываться и уменьшаться, словно его засасывало в дыру. Через несколько секунд он исчез, спрессованный до 1 миллиардной своей величины, и улетел неведомо куда. Сержант сдвинул фуражку на затылок и вздохнул. Сделать он ничего не мог. Я повторила вопрос. «Сколько?» «О, пропал грузовик, целая передвижная библиотека, 12 машин и мотоцикл. 20 человек». «Очень много материи», — мрачно сказала я. «К тому времени, когда сюда доползет хроностража, искривление может вырасти до размера футбольного поля». Сержант пожал плечами. Ему никогда не объясняли, что делать с временными нестабильностями. Я повернулась к безотказанному. «Пошли». «Что?» «У нас работа». «Ты спятила?» «Возможно». «Мы что, хроностражу подождать не можем?» «Они не успеют. Это просто. Это может сделать даже макака с лоботомией». «И где же мы тебе найдем среди ночи макаку, да еще с лоботомией?» «Сдрейфил безотказан. Сдрефил. Ты знаешь, что будет, если мы лопухнемся? Не лопухнемся. Это как раз плюнуть. Папа служил в хроностраже. Он мне рассказывал. Весь секрет – сфера. Через 4 часа мы получим глобальную катастрофу прямо у нас перед глазами. Разрыв во времени увеличится настолько, что мы не будем знать, где мы и когда. Конец цивилизации, паника на улицах и конец света. Эй, парень! Я окликнула мальчишку, игравшего на дороге с баскетбольным мячом. Он неохотно отдал мне мяч, и я вернулась к Безотказну, который беспокойно дожидался у машины. Мы опустили верх автомобиля. Безотказан сел на место пассажира и обеими руками угрюмо вцепился в мяч. «Баскетбольный?» «Это ведь сфера, не так ли?» — ответила я, припомнив папин совет 3-летней давности. «Готов?» «Готов!» — слегка севшим голосом ответил Безотказан. Я завела машину и медленно проехала мимо стоявших в обалдении ребят из дорожной полиции. «Вы уверены?» — спросил молодой полицейский.